travail. Parce qu'il y a une difficulté intéressée, une diverse vitinine du rapport civilisation, délio d'assassir aussi de l'ennemi et après-midi une zénith produite. Промысловой кооперации называется объединение мелких земледельцев или кустарей с целью производства и сбыта разных продуктов, как земледельческих, мировых, молочные продукты и тому подобное, так и не земледельцев, всяческие продукты промышленности, изделия из дерева, из железа, из кожи и так далее. Благодаря замене разверстки продовольственным налогом или продналогом, крестьяне получат излишки хлеба в свое распоряжение и будут свободно обменивать эти излишки на всякие продукты. Промысловая кооперация поможет развитию мелкой промышленности, которая увеличит количество необходимых для крестьян продуктов, не требующих большей части ни дальнего подвоза по железным дорогам, ни крупных фабричных заведений. Надо всеми мерами поддержать и развить промысловую кооперацию, оказать ей всяческое содействие. Это обязанность партийных и советских работников, и это сразу даст облегчение крестьянству и улучшит его положение. А от улучшения жизни и хозяйства крестьян зависит теперь больше всего подъем и восстановление всего народного хозяйства в работе крестьянского государства. Потребительская кооперация тоже должна быть поддержана и развита, ибо она облегчит быстрое, правильное и дешевое распределение продуктов. Советские власти должны только проверять деятельность кооперации, чтобы не было обмана, не было утаи государства, не было злоупотреблений, но ни в каком случае не стеснять кооперацию, а примерно помогать содействовать деятельности.